10. Тося. На ферме все было как обычно, все как всегда, но сегодня я была необычайно рассеянной. Неудивительно, ведь мыслями я была в своем дворе, с Гришей. Что он сейчас делает? Сидит на крыльце и курит? Спит? А может, уже ушел, исчез так же внезапно, как и появился? Сердце сжималось от этой мысли, и я тут же прогоняла ее прочь. Нет, он не такой. Он же сам просился остаться. И взгляд у него был честным и добрым. Или это мне хотелось в это верить? «Ну, Тось, выкладывай!» — раздался прямо над ухом звонкий голос Ленки. Я вздрогнула так, что чуть не опрокинула ведро с водой. Рядом уже стояли Галка и четверо других доярок. Все смотрели на меня с хищным, голодным любопытством. «Чего выкладывать?» — попыталась я сделать вид, что не понимаю, и принялась тереть вымя коровы тряпкой с удвоенной энергией. «Сама знаешь чего!» — фыркнула Галка, уперев руки в бока. «Про бандита рассказывай!» «Да не бандит он!» — слабо попыталась я возразить, чувствуя, как горит лицо. «Просто человек. Ему плохо стало». «Ой, плохо!» — закатила глаза Валька. «Мужики рассказывали, весь в крови был, а в кобуре — пистолет. Красавец, говорят, хоть куда. И цепь золотая, с рук толщиной. Ну и как он? Сознание пришел?» На меня смотрели 5 пар глаз, и я понимала, что от меня не отстанут. Деревня, она как большой организм, любая новость разносится по ней со скоростью света. Вот я и стала центром этой новости. Ничего, мне не впервой. Как вспомню, сколько пересудов было, когда я мужа с любовницей поймала и черенком от метлы их обоих отфигачила. И не посмотрела, что Кирилл полицейский. Хотя, может, это как раз и было моей ошибкой. Наташке, любовнице его, я руку сломала и пальцы на второй руке. Подлый изменник даже не думал меня как-то отмазывать. Узнав, что я развестись с ним хочу, встал на сторону Наташки. Сказал, что опозорила я его на весь район своим поступком. Потом был суд. Размотали они меня по полной программе. До сих пор этой курве ущерб выплачиваю. Ползарплаты с меня приставы снимают. Жалею ли я об этом? Ни чуточки. Жалею только, что Кириллу ничего не сломало. Крепким он оказался против черенка. Пришел, — коротко бросила я, отворачиваясь к корове. — А на кон тебе сдался, дура? — вступила в разговор старшая доярка, тетя Шура, всегда говорившая прямо. — Мужик с пистолетом, не знам кто. Кирилл твой еще не в курсе, потому что в город по службе уехал. А как прознает? Ледяная струя пробежала по спине. Кирилл. Именно его я боялась больше всего. Его прихода, его грязных намеков, угроз, оскорблений, его кулаков. «Он мне не указ», — попыталась я сказать твердо, но голос дрогнул. «Мы давно в разводе». «Может, он и вправду мафиози?» — вставила мечтательно Ленка, и в ее глазах читался неподдельный восторг. «Настоящий, как в кино». «Как зовут-то?» «Григорий», — выдохнула я, и само имя на языке показалось теплым и опасным одновременно. «Григорий», — протянула Ленка, смакуя каждую букву. «Солидно. А женатый он? Паспорт смотрела?» «Не знаю», — солгала я, чувствуя, как пощипывает где-то глубоко внутри. «Не смотрела». «Нашла себе приключение на пятую точку. Только гляди, чтобы это приключение тебя в могилу не свело. Или Кирилл прибьет, или твой мафиози, когда на ноги встанет». Они продолжали сыпать вопросами и советами, но я уже почти не слышала. В ушах стоял шум. Я представила себе Кирилла, ломящегося в мой дом, его злобное перекошенное лицо, а потом Гришу, его темные изучающие глаза, его спокойную, тихую силу. Я с участковыми разговаривать умею. Проглотит его Кирилл или подавится? Страх и какое-то странное щемящее ожидание смешались внутри в один плотный клубок. Я снова увидела Гришу в полотенце, его мокрые волосы, капли воды на коже, и краска залила мои щеки. — Ой, смотрите, зарделась вся! — захихикала Ленка. — Видно, мужик-то тебе по нраву пришелся. Как же мне все это надоело! Еще с той историей с Кириллом и Наташкой опостылили пересуды хуже горькой редьки. Знаете что, девочки, Я вылезла из-под коровы и гордо вскинула подбородок, обведя всех взглядом. «Да, понравился. Оставила я его себе, сами знаете для чего. Я баба одинокая, он красивый, могу себе позволить». «У вас уже было?» — ахнула Галка. «Конечно, было», — врала я уже не краснее. «Всю ночь кувыркались, чуть на работу время не проглядела». «И как он тебе?» — уже шепотом спросила Ленка. «Бог! Машина для секса! Секс-титан! Жарил меня, как отбойный молоток!» «Видели бы вы эти глаза, полные зависти! Бабы застыли с открытыми ртами, не знаю, что еще сказать. Они явно были не готовы к такой информации. Я понятия не имела, что буду врать дальше, особенно когда Гриша уедет, но пока что чувствовала себя так, будто меня и вправду всю ночь ублажали. Ну, и так, в хозяйстве сгодится всегда мужик, правда ж, девочки? А те словно языки проглотили, да и слава богу. Все, не отвлекайте меня, мне уже домой не втерпешь. Да что я вам рассказываю, сами ж понимаете». Коллеги ушли, о чем-то наперебой, перешептываясь между собой. Понятно, о чем, Господи. Смена тянулась мучительно долго. Каждая минута казалась вечностью. Мне и правда не терпелось поскорее закончить, сорваться с фермы и бежать домой. Увидеть Гришу, убедиться, что он еще там, что он не исчез, что утренний неловкий момент в ванной не заставил его передумать и уйти. Наконец, последняя корова была подоена, ведра вымыты. Я, не задерживаясь, почти бегом направилась к выходу. По пути забежала в магазин. Чтобы не встречаться с той самой Наташкой, я ходила в магазин через день, когда была смена другого продавца. В рабочий день Прониной мне вход в магазин был заказан, поэтому я боялась чего-то забыть, да и переться в магазин еще раз было неохота. «Здравствуйте, тетя Катя!» — поприветствовала я продавца. «Привет, Тосенька!» «Дайте мне сигарет, самых дорогих, 5 пачек!» Начала с самого важного. Гриша же мне денег на курево дал, неловко без него домой возвращаться. «Или лучше 10!» «А ты чего это? Курить начала, что ли?» — удивилась тетя Катя, доставая из-под прилавка блок сигарет. «Как будто она не в курсе, что у меня дома мужик найденный!» Ей в первую очередь все новости становятся известны. Просто тетя Катя не знает, как спросить у меня прямо. Вот и зашла издалека. «Нет, любовника завела», — уже по своей придуманной легенде ответила я. «Да ты что? А кто такой, Тося? Я его знаю?» «Не знаете. Не из наших он, городской. Я вам потом все расскажу, как время будет», — пообещала я. «Еще трусы мужские дайте, 2, и носков 5 пар». Продиктовав все, что было нужно, я протянула продавцу 5000-ую купюру. Та уставилась на нее, будто впервые деньги увидела. «Куда ты мне столько даешь? У меня сдачи нет. Утро же только. Остальное тогда из долга моего отнимите». Тетя Катя забрала у меня купюру и достала тетрадку, в которую записывала должников — тех, кто брал продукты, до зарплаты. «А сколько я еще должна?» — уточнила я, когда женщина что-то чиркнула напротив моей фамилии. «Еще 5, Тосенька». «Я, пожалуй, тогда совсем рассчитаюсь», — протянула я еще одну 5000-ую купюру. «Аванс, что ли, дали?» — удивился продавец. «Чего тогда не несет больше никто?» «А, нет, это меня любовник спонсирует. До свидания, тетя Кать». Я подхватила свой пакет с покупками и дунула из магазина, пока меня не засыпали очередными вопросами. Поскорее бы домой, поскорее бы увидеть его.